Глава 10. Реальный мир, город Данроид, 5 месяцев назад. Сидящая за кухонным столом Киера раздраженно стучала по экрану смарткома, раз за разом пытаясь дозвониться до Борислава Паулиновича, отца Дара. Неделю назад его освободили из-под ареста, и он вроде как давно уже должен был вернуться домой. Но Борислав до сих пор не отвечал. Впрочем, как и Генри. Вот только про то, что произошло с юным хакером, она отлично догадывалась. Это случилось в середине прошлого месяца. Трагедия, всколыхнувшая всю планету. Миллионы погибших и тысячи пропавших без вести, среди которых оказался и Генри. Киера еще помнила тот звонок и последние фразы диалога, будто это произошло только вчера. «Береги себя, Генри». «Да что со мной случится?» «До встречи». Конечно же, никто не мог предугадать того, что в один прекрасный момент массовый сбой виртуальной игры Нория приведет к гибели пользователей. Почти всех пользователей, подключенных к Вирту в определенный момент в течение определенного отрезка времени каждого из планетарных поясов. Столь любопытные данные раскопали техники и аналитики внутренней службы безопасности Корнила. Начало сбоя было зафиксировано в Данроиде, и постепенно волна захлестнула всю планету. От настойчивой попытки продырявить экран элитного смарткома Киеру внезапно отвлекло вылезшее в его верхней части коротенькое сообщение новостной ленты, и если бы не промелькнувшее в нем словосочетание «магия существует», напомнившее ей разговор с Генри, она бы, не задумываясь, смахнула его в сторону. «Что?» — недоверчиво нахмурилась девушка, разворачивая ленту на весь экран. «Другой мир или магия существует?» И снова мы возвращаемся к странному файлу, всколыхнувшему сетевое сообщество 3 недели назад. Некто, подписавшийся ником «Великий Архимаг», одномоментно на сотни сайтов выложил в свободный доступ информацию о реальном положении дел в виртуальном мире, известном вам как Нория, и его связи с Корнилом, не только словесно утверждая, но и документально подтверждая существование магов, жрецов, вампиров и прочих фэнтезийных сущностей, описываемых в книгах и играх всех поколений. Достаточно посмотреть запись номер 1, где некий молодой человек, скрывающий свое лицо за карнавальной маской, из ладони правой руки запускает в стену здания так называемые фаерболы, молнии и ледяные сосульки. Разумеется, он указал и адрес, где все это произошло, отлично зная, что найдутся люди, пожелавшие провести проверку и собственное расследование в целях доказать фиктивность записи. К слову, наши специалисты также изучили видеоролик и следы на стене данного здания, расположенного на окраине Данроида, успев это сделать до момента прибытия туда службы безопасности. И что я могу сказать? Наши специалисты были ошарашены собственными выводами. Запись настоящая, а следы на стене... Уж простите, но в нашем мире не существует столь миниатюрного оружия, способного создавать сгустки горячей шарообразной плазмы диаметром без малого 20-25 сантиметров. Единственная установка, имеющая достаточную мощность, находится на станции Содружества-2 и весит 100 с лишним тонн, и питает ее термоядерная станция холодного синтеза. Но ладно еще фаерболы, я могу предположить, что некая сверхсекретная военная организация занимается подобными разработками и сумела уменьшить устройство до размеров, допустим, стандартного боевого пистолета. А что вы скажете про локальную криозаморозку? А про миниатюрные молнии? Тучек над той областью во время видео замечено не было. А вот еще одно интересное вид... Новостная лента онлайн-газеты «Факторы X» неожиданно свернулась, и на экране смарткома отобразился входящий вызов от неизвестного абонента. Киера слегка замешкалась, но все же ответила на звонок, решив, что это отец Дара. «Алло, Борислав!» — обрадовалась девушка. «Наконец-то вы мне пере...» «Нет!» — раздался в ответ до боли в душе знакомый голос. «Это Дар. Нам нужно встретиться. Срочно!» «Да, конечно!» Сердце девушки предательски сжалось, а голос нервно задрожал. «Где и когда?» И Киера не понимала, то ли она так рада его слышать, то ли так сильно желает его убить. «Якосама, центральный остров бывшей Дайнипской империи. Вылетай как можно скорее, я тебя встречу». Звонок резко оборвался, вновь оставив девушку наедине с ее мрачными пугающими мыслями. Вот только Киера и не собиралась долго размышлять над странным звонком и не менее странной просьбой. Уверенно поднявшись из-за стола, девушка направилась в гардеробную, по пути набрав номер администрации частного аэропорта, принадлежащего семье герцогини Сканурской. В это же время в Якосаме Мэй, сидящая рядом с Даром, спросила у него. «Ты точно уверен, что хочешь рассказать Киере всю правду?» «Не всю, любимая», — покачал головой маг. Далеко не всю. Но так хочет странник, и не мне идти против его желаний. Киера обязана забыть настоящего дара, стереть его из своей памяти, а для этого ей придется узнать, что с ним произошло. Он мертв, и даже боги Нории не смогут вернуть его к жизни. Мэй уже знала, что представляет из себя существо, называемое Элсайросом Странник, и не решилась спорить, лишь молчаливо кивнув и поддержав своего будущего мужа. Пусть даже тот и занимал сейчас чужое тело, некогда принадлежащее молодому парню, коего так любила леди Киера Картман. «Раз такое дело, мой неудачливый ученик...» Хайртур с легкой насмешкой подвел итог нашему общему с Деларией рассказу. «Призывай своего демона. Мне всегда было интересно взглянуть на живого представителя расы Эрдегаров». «Он не совсем живой. Был таким, по крайней мере», — заметил я. «Я тоже». Отрезал древний вампир, некогда представляющий себя что-то вроде высшей формы лича, прозванного в проклятых землях Сакаилом. «Так...» Прикрыв глаза, я попытался воспроизвести тот самый момент, когда с активацией дара Эльзегида мне помогал Лэй. «Внимание! Дар древней богини Эльзегиды, протекции императора Маргвана Эйвара, измененной на бессрочный, покуда носитель дара следует истинному духу Эрдегаров, призыв армии демонов, что с момента ее смерти заперты на нижнем плане и более не способны появляться в основном мире по своей воле, активирован». «Я иду, принц!» Раздался в моей голове голос генерала Мертвого Легиона, а затем он без всяких порталов, коконов и вообще каких-либо спецэффектов мгновенно появился за моей спиной. Огромная тень упала на стол, и сидящий напротив меня Хайртур даже не дернулся. Вампир заинтересованно наклонился вперед, прищуренным взглядом оценивая внушающую ужас и страх, одним только своим видом, фигуру Эрдегара. Порядком протрезвевший тролль, завистливо присвистнув, довольно-таки радостно заулыбался. А Синрима, торопливо приняв призрачную форму, разорвали дистанцию на пару метров. «Приветствую вас, принц Крейбен. Приветствую вас, друзья принца», — пророкотал демон и встал справа от меня. «Благодарю за то, что вернул меня домой». Тяжелая рука в латной перчатке опустилась мне на плечо, и стул предупреждающе заскрипел, грозя вот-вот сломаться. «И мы приветствуем вас, император». Первым быстрее всех сориентировался Хайртур, встав из-за стола и приложив руку к сердцу, слегка кивнул, признавая в демоне равного себе по могуществу и титулу. «Вампир!» — оскалился, такая уж у него улыбка Маргван. «Очень древний вампир. Сумеречные эльфы». Его тяжелый взгляд упал на призрачных синримов. «И тролль. У вас странная компания, принц. Оу». Его взгляд неожиданно точно упал на скрытые за рукавами браслеты. «Личный фамильяр старшего принца рода Суртов. Если Делария вас признала, то я точно не ошибся. Даже странно, что я не почувствовал ее след раньше». «Старый седой козел», — с легким оттенком грубости пробурчала Делария. «Не почувствовал он. Да, конечно. Все он понял, мой принц. Сразу понял, как только вы его призвали». «Не слушайте эту старую астральную медузу. Она давно уже выжила из ума». В глазах Эрдегара полыхнули фиолетовые огоньки, а вампир, тролль и эльфы растерянно захлопали глазами, не совсем понимая, что сейчас происходит. «Да пошел ты! Я тоже рад тебя видеть, Делария». Теперь я слышал два голоса в своей голове. «А я не рада. Просто у нас не было выбора», — огрызнулась фамильяр. «Дорогая моя ржавая железяка, не забывайся!» — рявкнул Маргван так, что у меня аж в висках застучало. «Я теперь твой император». «Мне плевать. Я подчиняюсь только принцу. Император мне не закон, пока принц имеет право на трон, а ты сам его сделал наследным. Так что пожимай плоды свои молча и не вы...» «Заткнитесь оба!» Сжав кулаки, прорычал я. «У меня нет абсолютно никакого желания слушать ваши споры и ругань в своей голове!» «Да, принц...» Сквозь зубы процедил Маргван до хруста в... моих костях, сжав свою ладонь. Но я сумел стерпеть боль, а главное, короткой фразой остановить Хаэртура, вытянувшего в сторону демона руку, в ладони которой юлой завертелось какое-то явно убойное заклинание из смеси магии крови и тьмы. Замер вскочивший на ноги и опрокинувший стул колдратей, призвавший мечи истинного огня. Остановились и рванувшие в мою сторону призраки. «Ты что творишь, мешок тухлятины?» Гневно воскликнула Дилария, а затем руку демона откинула некая невидимая сила. «Параграф 3, пункт 5 закона о престолонаследии. Напомнить, император не имеет права причинять вред своему старшему отроку с момента признания того наследником. В случае попытки причинения любого вреда личный фамильяр наследника имеет право...» «Я знаю. Можешь не продолжать», — процедил Маргван. «Принц Крейбен, приношу вам свои искренние извинения». Пламя в глазах демона потухло, он медленно провел ладонью над моим плечом, и я почувствовал, как смятые чешуйки брони выгибаются, принимая исходную форму, сломанные кости складываются и срастаются, а порванные мышцы и сухожилия регенерируют с невообразимой скоростью. Прошла пара-тройка секунд, и плечо стало выглядеть как новое, что снаружи, что изнутри. «То-то же! Мир, серая мгла», — доброжелательно произнес Эрдогар. «Мы же хотим вернуть древних?» «Да, очень хотим. Мир, молот бездны». «Серая мгла?» — озадаченно спросил я у Диларии. «Меня прозвали так, когда я еще имела нормальное тело». «Раса Таустенов?» — припомнил я ее давнюю оговорку. «Ага. Но это было так давно...» — в голосе фамильяра проявилась тоскливая грусть, что мне не очень хотелось бы об этом вспоминать. «Конечно, конечно, извини», — торопливо произнес я, заканчивая копаться в памяти Диларии. «Друзья!» — обвел я взглядом нашу разношерстную компанию, вновь занявшую свои места у стола, и даже демон сел на пол, скрестив ноги. «Все вы теперь, кроме Маргвана, в курсе нюансов проведения ритуала воскрешения, и знаете, насколько сложная задача нам предстоит. И все вы также без возражений согласились и дальше идти со мной до самого конца». «Что ж», — с уважением склонил я голову. «Я искренне вам признателен за доверие и сделаю все возможное, чтобы достойно отблагодарить вас в скором будущем». Что-то меня на пафос потянуло. Странно, раньше я за собой подобное не замечал. Но, может, просто обстановка благоприятствует? «Ведь у каждого из вас есть своя цель, в достижении которой я обещал помочь». Вампир, тролль и эльфы согласно закивали. «А вам, император», — обратился я к Эрдогару, «будет отведена в ритуале воскрешения наиглавнейшая роль. Ведь именно вам придется его проводить, держа в руках не что иное, как сердце бога». В моей руке появился Клистегр Елитары, и я осторожно поставил его на стол. «С чего бы такие почести именно мне?» — недолго думая, спросил явно озадаченный моими словами Маргван. «С того, что только ты, как представитель Эрдогаров и законный император, чей титул к тому же подтвержден самой бездной, имеешь право обратиться к любому из древних». «А что будешь делать ты?» — задал он вполне логичный вопрос. «У меня, если что, силы на подобное точно не хватит». «А я как раз и буду тем, кто даст тебе эту силу», — улыбнулся я. «Но для этого нам нужно будет добраться до разлома бездны». «Хочешь стать проводником?» Довольно быстро догадался Маргван. Я кивнул. «А выдержишь?» Делария говорит, что да. «Думаю, в этом ей можно доверять как никому другому», пожевав губами, все же пробурчал генерал. «Когда выдвигаемся?» «Сегодня, если никто не против». Никто не возразил. «Хорошо. Но прежде я верну домой мертвый легион. Ребята уже заждались. И...» Маргван повел носом. «Чувствую, что где-то рядом есть скрытый магией храм нашей покровительницы. Где он? Я хочу его посетить». «Я отведу», — вызвался тролль. «Благодарю. Тогда сначала в храм». «Принц», — прежде чем уйти, строго посмотрел на меня генерал. «Прошу, больше не доставайте сердце бога, пока мы не достигнем разлома. Это не игрушка». «И готовьтесь к походу. Провизия, запасное оружие, броня. В общем, не мне вас учить». «Про хранителя я его по пути предупрежу», — пообещал тролль. «И заодно пригляжу за ними обоими». И он унесся вдогонку за Эрдогаром. «Пойдем, что ли?» Жестом указал на второй выход из зала Джайр. «Соберем вещички». И тяжело поднявшись, я принял предложение Синрима. «Мы тоже займемся делом», — раздалось нам в спину от Хаэртура. «Тогда на нас провизия, свитки и зелья, а на вас все остальное», — не оборачиваясь, откликнулся седоволосый эльф. «И вот мы уже как час разбираемся в заполненных доверху сундуках и ящиках, переходя от одного своеобразного склада к другому. Ребята просто перетащили все нужное и важное в небольшие комнаты, связанные с коридором, ведущим в покинутый нами зал». «Набор высших зелий ускорения бега нам пригодится?» — спросил у меня Джайр, открыв крышку небольшого сундука в углу запылившейся комнаты. «Думаю, да», — ответил я, в этот момент загружая в инвентарь склянки, повышающие выносливость. В этом помещении они вообще постарались собрать все расходуемые зелья, так или иначе связанные со скоростью, выносливостью, ускорением, ловкостью и прочими завязанными друг на друга характеристиками, умениями и способностями. Эльф хотел было спросить что-то еще, но прервался, настороженно обернувшись к двери. Где-то недалеко от нас раздался чей-то радостно довольный многоголосый рев, эхом разнесшийся по коридорам замка. «Мертвый легион Маргвана», — ответил я на вопросительный взгляд эльфа. «И сколько там воинов в этом легионе?» «Насколько я знаю, примерно 5000, плюс-минус». Неопределенно повертел я ладони в воздухе. «Ничего себе!» — изумленно присвистнул эльф. «Это огромная сила!» «Еще как!» — поддакнул я. «И все они подчиняются тебе?» Глаза Джайра возбужденно заблестели. «Вроде как должны», — пожал я плечами и уточнил. «Пока я на их стороне и никоим образом не мешаю императору Маргвану». «Да пусть он только попробует», — пообещала Дилария, внимательно прислушивающаяся к нашему разговору. И судя по удивленно прищурившимся глазам Синрима, слова фамильяра услышал не только я. Видимо, Дилария посчитала нужным заговорить сразу с нами обоими. Но я постараюсь не ссориться с ним. Ни сейчас, ни после воскрешения Елитары и Эльзегиды. «Мы тоже», — произнес Джайр. «Моему народу тут еще обживаться придется, так что нужно составить о себе наилучшее впечатление». «Юный эльф. Несмотря на свой тяжелый характер, Маргван достаточно умен, чтобы понять все плюсы от соседства с Синримами. Поверь мне, он с радостью примет ваш народ на своей земле. Тем более вам тут и делить-то особо ничего не придется. Вака как Гоши, и раньше было достаточно много необжитых территорий. А сейчас, если подчинить диких и приредить расплодившуюся живность, так выбирай вообще любое». А вскоре рев довольных возвращением на родину Эрдогаров затих и раздался звонкий, легко проникающий сквозь каменные стены замка перестук молотков, топоров и кирок. «А, они там что, крепость разбирают?» — весело хмыкнул Джайр. Мы торопливо распихали оставшиеся зелья по инвентарям и рванули обратно в зал, откуда и раздавалось более всего шума. Одобравшись, в растерянности застыли на пороге. Шутка Джайра оказалась пророческой. Легионеры действительно занимались, скажем так, перепланировкой замка, ломая некоторые стены, а кое-где даже пол и потолок. И зачем-то утаскивали большие куски ткани и деревянную мебель из зала и соседних помещений дальше по коридору, кажется, в сторону главного входа горной крепости. «Принц Крейбен», — подошел ко мне Эрдогар в доспехах Тысячника. «Меня просили передать, что ваши люди сейчас собрались в башне Алиох вместе с императором». «Ага», — растерянно кивнул я. «А можно спросить, зачем все это?» — обвел я рукой меняющийся на глазах зал. Правда, судя по всему, подобное происходило как бы вообще не по всему замку. Немного подумав, Эрдогар ответил. «Император желает провести полную реконструкцию обители клана Раук, так, чтобы она была способна выдержать даже многомесячную осаду. Для этого приходится менять планировку, уменьшая объем второстепенных помещений, модернизировать казармы, создавать дополнительные коридоры, переходы, лестницы, потайные входы и выходы. Хорошо, что планы крепости хранились в храме, и хранитель с радостью поделился ими с императором. Иначе сложность работ возросла бы на порядок. Более подробно объяснит лично его величество Маргван. Вас сейчас к нему проводят». Он подозвал двух воинов и что-то приказал им на своем родном языке. У меня, конечно, были еще вопросы, но Тысячник всем своим видом показывал нетерпеливое желание закончить разговор на данной ноте и вернуться к работе, а не отвечать на мои, без сомнения, глупые вопросы. а простые легионеры, разумеется, ни один из известных мне языков не знали. Ну и ладно. Мы поднялись в башню Раук, в небольшую, если соотнести ее с ростом демонов, комнату, почти на самом верхнем ее этаже. И если я правильно сориентировался, то смежную с сокровищницей. Пустой, к слову, сокровищницей. «Приветствую вас, принц Крейбен, и вас, Джайр», — кивнул нам Маргван, сидящий на грубо сколоченном массивном под стать его размеру троне. Вот уже и первые регалии начал воплощать. «Шустрый демон». Перед троном на помосте стоял круглый стол и 5 кресел, по числу простых и не очень простых смертных в этом замке. А у правой стены рядом с окном пара шкафов с книгами, скамья и сундук. «Присаживайтесь. Мы как раз ждали только вас, чтобы перейти к обсуждению плана похода к разлому. Если нужно, можете достать напитки и еду, я буду не против». Да тролль вон и так не стесняется, поглощая из высокой миски куски жареного мяса и прикладываясь к пузатой бутиле вина. «О боги!» — недовольно скривился я. «А может, без меня? Я на лавры полководца как-то не претендую. Будь отряд небольшим, тогда ладно, тут от меня еще есть толк. Но армией я никогда не управлял. А уж с учетом совершенного незнания географии Ака Кагоша, боюсь, мои советы будут бесполезны». «Увы, без вас никак». Совершенно серьезно, без тени насмешки заявил Маргван. «Ведь именно вы носитель браслетов наследника престола, а значит, и фамильяра Деларии». «Не понял, это он так надо мной издевается? То есть он и правда серьезно, да? Ему не я нужен, а Делария с ее возможностями аналитика с 1000-летним опытом». «Вот и хорошо», — вдумчиво покивав, заявил я. «Тогда я подремлю, а вы тут сами, как-нибудь без меня». И под обалделый взгляд императора Эрдегаров и осуждающий князя вампиров, я подошел к скамье и улегся на спину, подложив руки под голову. «Делария, потом расскажешь мне, что вы тут в итоге решите, хорошо?» Прикрыв глаза, мысленно обратился я к фамильяру. «Разумеется, принц. Но дремать я, конечно же, не собирался. Пока есть такая возможность, я решил неторопливо обдумать новый план... В общем, новый план обо всем и для всего». Ох, сколько же их было и сколько еще будет. Но не везет мне на конкретные схемы своих действий, выполняемые строго по каждому пункту. Вечно все рушится и меняется из-за каких-то мелочей. Приходится импровизировать. Итак, первое. Елитара. Будем считать ее воскрешение делом времени. День-два, не суть. Но что я буду с этого иметь? По моим прикидкам, очень многое. А прежде всего, древнего бога, обязанного мне своей новой жизнью и способного влиять на астралы мертвых. Мертвых в прямом смысле этого слова, а не тех, кто заперт в мире духов. Есть у меня одна мысль, как вернуть Илику. Надеюсь, прокатит. С мертвым легионом же получилось, правда, не у меня, а у системы. Но какая к демонам разница? Второе — Синримы. Да-да, Эльзегиде придется немного подождать. Прежде мне важно обезопасить народ сумеречных эльфов. Вот только как мне это сделать? Ведь у меня больше нет портального камня рода Суртов. Грёбаный высший эльф Дориэл Авель телепортировался демоны знает куда. А других подобных артефактов в Ака Кагоше нет. А значит, придется перемещаться в Норию благодаря дару Юламора и искать любую возможность открыть один из запечатанных богами проходов в нижний план. Так, стоп. У меня же будет одна из древнейших высших сущностей Нории, Елитара. Интересно, а она умеет снимать печати новых богов? По идее, должна. Тогда второй пункт временно заморозим до воскрешения древней. Я у нее потом все уточню. Ну, во второй пункт тогда добавим возвращение Ливиона и его компании из Артханфайра. Третье. Эльзегида. Если от древней осталась хотя бы одна кристаллизированная частица ее сути, то сестренка просто обязана знать, где Юламор ее спрятал. В общем, если существует хоть какая-нибудь возможность вернуть к жизни вторую древнюю богиню и остановить кровожадных вампиров вместе с их не менее кровожадным покровителем, ею стоит воспользоваться. Четвертое. Вампиры. Рейкуэн. Радон. Остановить их нужно будет в любом случае. Если я не смогу вернуться домой, в родной мир, что мы запишем в пункт 5, 6, 7 и далее до бесконечности, то в новом доме глобальная война мне тоже как-то не особо нужна. Мне тут еще жить и жить придется. Ну и так, дополнительные пункты по всякой мелочи. Обязательно узнать принципы работы астральной тюрьмы во избежание эксцессов в случае моей случайной или не очень гибели. По идее, любая моя смерть, скорее всего, вернет меня в исходную точку, то бишь сразу в камеру Ехалара на ярусе А. Ведь в данный момент, если припомнить слова Хаэртура о нарушении ученической связи между мной и им, я, получается, как бы уже не совсем в том теле, в котором был до этого. Понятия не имею, как все это работает, но факт остается фактом. Мир духов меняет всех, кто туда попадает. Стирает любые метки, проклятия, нерасовые, баф, дебафы и далее по списку. Правда, в моем случае снова, как всегда, произошел сбой, но я в этом плане вообще везунчик. Хех. Но если управляющая тюрьмой система имеет хоть чуточку мозгов, после возвращения обратно мне придется ой как несладко. Переместит меня на уровень покруче для содержания заключенных типа божественных сущностей и зверобогов, и там мне уж точно придется вечность куковать. Ага, тогда запишем пункт 0. Ни в коем случае не умирать. Еще нужно понять, чего именно ищет Нори Дориэл Авель, связано ли это как-то с Аури, и как быстро высший эльф узнает о моем побеге. Ну и надеюсь, что орки, переместившиеся в Ака как Гош в один день вместе с нами, 8 дней назад, но где-то в другом месте, уже давно не представляют для нас никакой опасности. Хотя, боги, о чем я думаю? Какая может быть опасность от группы из дюжины разумных для мертвого легиона? Тогда, в общем-то, все. «Принц», — тихо позвала меня Дилария, не желая отвлекать от размышлений. «Я знаю, что вы не спите. Вы уже все обдумали?» «Да. А что вы там решили?» «Выдвигаемся через час. Маргван берет с собой половину легиона. Мы пришли к выводу, что этого будет более чем достаточно». «Согласен. Что еще?» «В замке остается вторая половина легиона, кроме тех, кто сейчас поддерживает порядок в Тир-Аэле. Они продолжат заниматься перестройкой крепости, пополнят запасы, попробуют собрать и починить местных зверей, сделав из них ездовых животных, зачистят проход, по которому мы сюда поднялись, частично перекрыв большую часть разветвленной сети тоннелей, восстановит работу водонапорных башен, защиты и вооружения». «Неплохо он тут развернуться собирается», — оценил я планы Маргвана. «Конечно, ведь это, скорее всего, единственная более-менее уцелевшая крепость, способная вместить несколько десятков тысяч эрдогаров и демонов, а значит, именно ей придется стать новым оплотом Империи Бездны». «О, он уже и название придумал? А старое каким было?» «Никаким. Империю иногда именовали по названию мира, но редко. Чаще просто Империя или Империя Эрдегаров. А учитывая, что Маргван заключил предварительный договор с эльфами, Альвар принял решение говорить от лица своего правителя, то решил сразу внести все ясности в предварительный договор. Землю на юге, там, где потеплее, он выделяет сумеречным эльфам. А самим Эрдегарам и демонам холод разве не помеха? Ты, кажется, как-то упоминала, что они его не очень-то и любят». «Раньше не любили, но жили, если потребуется. Члены клана Раук тебе в пример. А вот нынешним эрдогарам и демонам мертвого легиона теперь вообще нет особой разницы, холод вокруг них или жара. Долгое нахождение в небытие наложило на них свой отпечаток». «Да, кстати, насчет демонов. Я не совсем понял подобное разделение. Всегда хотел уточнить данный момент, и вот пришлось к слову. Внешне же все они очень похожи». «Потому что демоны практически не обладают магией, не имеют кланов и родов. Все это доступно только...» Дилария ненадолго задумалась. «Если сравнить с близкими тебе понятиями, то местные знати, именуемые эрдегары. Но любой демон может возвыситься при особых условиях. А вот низшие или дикие — это отдельный разговор. Полуразумные демоны», — презрительно произнесла фамильяр, «управляемые, по сути, лишь инстинктами и простыми желаниями, хотя и среди них порой встречаются самородки, способные плести незамысловатые интриги, выделять себе ближних и достаточно успешно руководить стаей. В свое время лорд Ралсон умело ими воспользовался, спровоцировав восстание низших». «И что, диких вообще никак не вразумить и не оцивилизовать?» «Это сложный и долгий процесс. Опять же, из работы высшей магии эрдегаров, в кое, к слову, лучше всех разбирался упомянутый мною лорд и род Элхерм в целом». «Маргван будет подобным заниматься? Силы ему не занимать, да и Елитара помочь, я думаю, не откажет». «Конечно, будет. Другого варианта восстановить численность народа у него нет. Но это долгий процесс, растянется на века, а то и тысячелетия». «Как и у эльфов», — с грустью заметил я. «Как и у них», — согласилась Дилария. Ах да, еще забыла. Так как воины легиона способны выдержать любую длительность марша и любую скорость передвижения, Маргван отдал приказ создать для вас переносимые жилые платформы со всеми удобствами. О как! Нужно будет его поблагодарить за переживания простых смертных. Обязательно, принц. Ну а прочие нюансы и возможные вопросы, ежели они возникнут, Маргван обсудит с вами лично после воскрешения Елитары. Лично же не получится. Не получится, но он не против моего неизбежного присутствия. Вот и хорошо, улыбнулся я. Пора открывать глаза и делать вид, что я проснулся.